эфире Народное славянское радио. Поехали! Добрый вечер, друзья! Сегодня 25 мая. Наконец в московском регионе потеплело, солнышко выглянуло, и в принципе все хорошо. Живем и радуемся. У нас в гостях в очередной раз Алексей Странник. Здравствуй, Алексей. Доброго здравия, дорогие родные. И мы продолжаем цикл встреч. Хочу напомнить, что вот на первом вебинаре, который мы проводили, мы поговорили о страхах, которые нас держат и не дают нам развиваться. Потом потихоньку перебрались на то, как важно не врать себе и насколько это топкое болото самообмана. Дальше рассказали о том, что счастье есть, и это не просто миг, это состояние, в котором надо жить, в котором надо находиться. После добрались до... До чего мы добрались? Добрались до того, что внешний мир – это отражение мира внутреннего. И сегодня мы поговорим о психосоматике. То есть мы уходим все дальше и дальше, и, знаете как, уходим ближе к человеку, чтобы вот эту жизнь нашу сделать максимально качественной, максимально комфортной. А все предыдущие вебинары вы можете найти на странице в YouTube Народного славянского радио, поэтому прям настоятельно рекомендую. Так, Алексей, ну какое-нибудь вступительное слово скажешь или сразу перейдем к сути? Ну, слово вступительное, оно простое. Как обычно, все зависит от нас. И то, что ты сказал, предыдущие вебинары, которые были, мы сегодня увидим, почему была именно такая последовательность. Как вот пытливые умы, они увидят, почему именно так, а почему не иначе, почему не в другом порядке. Ну, и, то есть это все стройный ряд, все идет одно за другое, все цепляет одно за другое. Поэтому как продолжение, продолжаем рассматривать наш внутренний мир. Ну, добро. Ну, давай, как говорится, в заставке поехали. Да, да поехали. Итак, почему нам всем более привычно на сегодня стало словосочетание «психосоматика заболевания»? Почему мы думаем именно о заболевании, а не задумываемся, например, о психосоматике оздоровления или о психосоматике здоровья? А все очень просто. Это очередной перевертыш современного мира. Ведь в современной системе мироустройства мышление настроено так, что нам стало более привычно думать и говорить о плохом, нежели чем о хорошем, о негативном, нежели чем о позитивном и так далее. И посему даже сама мысль поговорить о психосоматике оздоровления или здоровья мало кому просто приходит в голову. Хотя тот, кто чувствует, и тот, кто знает, а некоторые даже и понимают, что искренняя вера в себя и позитивный настрой поистине творят чудеса. Помните старый добрый мультик «Ох-ах»? Я когда готовился к вебинару, там мне даже слово пришло интересное – «психосомазожематика». То есть вот… Чуть-чуть не хватает в этом слове буквально трех букв для того, чтобы стало оно совсем отражать другое, чтобы стало все понятно. Вот. Есть старая добрая детская загадка-поговорка. Да? Чем отличается «знаю» от «понимаю»? Вот знают, что курить вредно, многие, а понимают далеко не все, даже среди тех, кто не курит. А ведь иногда лишь взгляд на привычные вещи просто с иной стороны, с обратной стороны. То есть перевернуть свою картину мира бывает достаточно, чтобы разрешить все возникшие неурядицы. Так можно ли, как ведь, даже старые добрые поговорки, там, бабушка надвое сказала, палка о двух концах. То есть всегда можно увидеть то самое обратное, то самое сокрытое, и очень часто оно является истинным. Как же нам заметить неразрывную связь психики с телом? Можно ли это сделать? И да, и нет. Тут все зависит чисто от вашего желания, от доверия самому себе и от доверия своим чувствам. Например, вот всплывает в памяти какая-то старая проблема. И тут же в теле появился отголосок. Где-то кольнуло, где-то задавило, в жар или холод бросило. желудок расстроился или какая-то аллергическая реакция проявила себя. Вот это и есть те самые яркие примеры психосоматической природы заболеваний. Но как часто мы об этом задумываемся? Нет, совсем не часто. Нам привычно иное. То есть мы в аптеку или к доброму доктору Айболиту, своему любимому знакомому. Так как-то сподручнее стало. И если даже голова заболела, нам привычнее таблетку от головы выпить. Не помогло, ну еще парочку следом закинем. К чему задумываться об истинной причине? Гораздо проще свалить на природу, погоду, внешние какие-то факторы. И тем самым уводим себя от самой сути. Часто возникает вопрос, а все ли заболевания психосоматические? Можно сказать, что да. И скорее да, чем нет. Пытливый ум может воспротивиться. Например, перелом ноги или сотрясение мозга. Они имеют чисто физическую природу и мыслью там ногу не поломать. Но здесь можно согласиться лишь отчасти. То есть, с одной стороны, да, среди нас мало, среди нас нет людей, которые бы проявляли свои там знания и умения, да, как одной мыслью там что-то поломать. Но это не значит, что мы сами не умеем этого делать с собой. Ведь именно благодаря своим мыслям и принятым решениям человек ставит себя и свое окружение в такую ситуацию, когда допускается сама возможность получение того самого перелома или сотрясения. Ведь все, что мы имеем в своей жизни, мы либо допустили, либо заслужили. Помните старую добрую картинку о движении человека по своей жизни в рамках русла Божьего промысла? Пока он движется к цели жизни своей в границах допущения, так и преград никаких у него на пути нет. И то, что называется, даже стены дома помогают. Но стоит в попущение ему свалиться, как начинаются волнения судьбы. То качка-раскачка, то какие-то грабли с пенечками на пути дорожки, и то камни, и да ухабы. Там, да мало ли каких еще неприятностей у человека на пути встречается. А коли человек не почувствует так называемую глубину момента там, и важность, да назад к своей дороге не вернется, ведь и вовсе сгинуть может. А от чего все это зависит? Как идти и где идти? А все это зависит только от решения человека и больше ни от кого, потому что право выбора только за человеком остается, и никто у него никогда его не отнимет, не отнял до сих пор и не отнимет дальше, потому что иначе сразу нет человека. Ведь все зависит от того, какими чувствами руководствуется человек на своем пути или какими эмоциями. Разумом он руководствуется или хотелками своими всякими. Вот и получается, что лишь наши мысли провоцируют поступки. Поступки же и действия приводят к определенным последствиям, будь то счастье или радость, или грусть и усталость. За некоторыми из последствий и болезни подступают. А посему, пройдя по данной цепочке, мы наглядно прослеживаем четкую взаимосвязь, что природа всех заболеваний, она и есть психосоматическая, потому что все они лишь следствия наших мыслей. Понятно, что это следствие, оно простое и в то же время сложное. Но если это принять, то впоследствии очень многих проблем можно избежать. Разница возникающих болячек состоит лишь в том, что некоторые болячки — это следствие просто чисто энергетического воздействия. То есть постепенное влияние на наш физический план, нашего ментального плана, наших мыслей. То есть это воздействие такое медленное, но верное. Иногда оно длится может годами. И такие ноющие, зудящие, там периодически всплывающие в памяти какие-то недовольства. Да? И всплывает оно точно так же, невзначай. Иногда говорят, как снег на голову, раз и откуда-то свалилось, не болел, и тут на тебе. Другие же болячки, они являются следствием того, что принято называть дурной головой. И вот они уже бывают мгновенные. Это те, которые у нас иногда любят называть кармой. Мол, кармические они, что с них взять? А взять-то как раз вот есть чего, и очень даже много. Ведь карма, по сути, это что такое? Карма – это не иначе, как корма. А корма – она, ее суть в том, что мы ее сами нагружаем. И нагружаем тем, чем можем в меру своего понимания, в меру своих сил. А что на корму нагрузишь, то и вести приходится. И уже совсем становится неважным, что надо тебе это было грузить, не надо, все, нагрузил и тащим воз и ту самую маленькую тележку, которая очень часто бывает не совсем маленькая. Вот, поэтому все просто, надо просто осознать. И когда наконец-то осознал и причину узрел, да, то, что называется, принимайся за работу, верни себе себя. Потому что пора начинать свою жизнь жить. Жизнь, она ждет, она уже заждалась. Та самая жизнь наша, истинная. Все ли психоматические, как психоматическое заболевание, не значит не настоящее, да? Из этих слов понятно, что причины именно психики. Но сами заболевания, они не выдуманные, не придуманные. Они самые, что ни на есть, реальные. И причины всех заболеваний, они, это не вирусы. Это не нехватка каких-то гормонов, витаминов, аминокислот, как нам привыкли где-то там кататься по ушам и втирать. Все совсем не так. Их причины сидят гораздо глубже. Наши, если бы они были глубже, то наше тело бы не переставало выполнять предписанные ему обязанности. Потому что наше тело, оно очень хорошо подстраивается к окружающей среде. Мудрецы говорят, что тело – это арфа души. И именно от вас зависит, извлечете вы из нее сладкозвучную мелодию или только беспорядочные звуки. Ведь всякая болезнь, она создается самим человеком. И даже там, обычные врачи, уже самые рядовые, которые там даже не интересуются и не развивают, там, не повышают свою квалификацию, вот, даже они уже стали понимать и говорить, что люди сами делают себя больными. Многие люди создают в своем теле болезни, ну, как бы неосознанно. То есть они просто не ведают, что творят. И поэтому, заболевая, они не знают, что именно причинило им страдания. И это воспринимается, словно там что-то как-то вот выпало на их долю, где-то случайно откуда-то свалилось, да, они здесь ни при чем. Основная причина этого феномена состоит в том, что большинство людей по жизни привыкло идти неосознанно. И это касается не только вопросов здоровья, это касается вообще всего. Там, курят и удивляются, откуда там появляется рак, легкие, губы там или горло. Неправильно питаются и удивляются, почему проблемы с артериями и венами. Всю жизнь злятся и осуждают. Удивляются, откуда у них сердечные приступы потом появляются. Беспощадные условия постоянного стресса соперничают друг с другом. А потом удивляются, из-за чего у них случаются параличи, колики, там нервы защемляют местами. Но невидимая правда состоит в том, что большинство людей именно своими страхами и беспокойствами изводят себя до смерти. И все потому, что мы духовные существа, но в материальном теле. И наличие здоровья, оно в первую очередь как раз свидетельствует о согласии нашего духовного и материального начала. И если со здоровьем что-то не так, то в первую очередь необходимо разобраться, какая часть вас нарушает данное согласие. Почему вы отдали все на откуп своему сознанию? Почему сознание рулит? И почему вы задвинули на задние какие-то задворки истинного себя, то есть себя как личность? К чему вы увлеклись материальным и придали ему чрезмерное значение? Или в порыве за высоким, добрым, светлым и вечным просто включился ваш духовный учитель, там духовный актер, внутренний духовный актер, и взял просто верх над тем, что происходит. Ну и, по сути, заигрался. Наше тело, оно раскрывает нам всю правду. И достаточно лишь просто обратить на него свое внимание. Потому что вот если присмотреться, то просто необходимо присмотреться, что оно нам показывает. Прислушаться, что оно нам говорит. Потому что тело – это инструмент очень важный, очень нужный. И никогда не поздно и не совестно научиться им пользоваться. Ведь машину-то мы все, вот у многих у нас есть машины, на машину мы на ТО гоняем. Помните старую добрую притчу про автомобиль? Когда заболел один человек шибко и пришел к целителю. «Помоги, — говорит, — мне». Посмотрел целитель на него и вопрошает. А что ты, мил, говорит, человек, тело свое так запустил? Он говорит, да как, ну годы уже не те, жизнь проходит. А годы летят так, что не остановишь, жизнь течет так, что не затормозишь. Выслушал его старец и спрашивает, мил человек, а у тебя автомобиль есть? Есть, отвечает человек. А ты на нем масло меняешь? Шины подкачиваешь? Ты вовремя проходишь? Конечно, отвечает человек, как же не менять, не проходить и не делать, ведь сломается автомобиль, не будет служить, а ремонт-то у нас вон какой дорогой нынче. Ну вот ты, говорит, какой, молвил ему старец, за железякой ухаживаешь, а за своим единственным транспортом, которое тебе дано для передвижения по земле нашей матушки, думаешь, что кто-то взамен тебя ухаживать станет? Коли оно тебе не надобно, зачем оно кому-то другому? Вот ты получил то, что годы-то твои еще совсем юные, а машина-то твоя все в развалюху превратилась. Поэтому вот хорошее сравнение, но наше тело это и есть наш транспорт. И как мы снова за ним ухаживаем, в каком состоянии его поддерживаем и содержим, вот именно так оно нам и служит. Тело очень чувствительно и подстраивается под наши мысли, под наши эмоции, под наше настроение. Тело это очень такой хороший, замечательный инструмент обратной связи. И оно тут же нам показывает все сбои и что работает не так. И все зависит только от нас, от нашего умения правильно трактовать и умения слушать себя и слышать. Будем слушать и слышать, будем замечательно двигаться дальше. Отреагируем своевременно, исправим причины, дискомфорт уйдет. Затянем с пониманием причин, задвинем подальше все свои душевные боли, оставим без внимания свои эмоции, получим физическую боль, рецидивы, осложнения, а так и до хроники доберемся. Стоит ли по-прежнему ждать чуда откуда-то, что оно откуда-то придет? У меня для вас есть хорошая новость. Только от вашего выбора зависит, будете ли вы творить чудеса сами или нет, больше ни от кого. Как все проявляется в нашем теле? И можно, возникает иногда хороший вопрос, а можно ли заставить отражение в зеркале улыбнуться? Да, можно и очень легко. Просто надо улыбнуться самому. Помните хороший мультфильм про крошку енота? Поэтому здесь необходимо принять и понять простую истину. Причем истину, ну как истину зависимость, да? Все изменения во внешнем мире происходят только после изменений в мире внутреннем. Но изменения внутри возможны только тогда, когда человеку становится не страшно и когда он становится готовым принять изменения во внешнем мире. Давайте рассмотрим простой пример взаимосвязи тела и психики на широко известном заболевании, таким как астма. Именно рассмотрим бронхиальную астму, сердечную и диспепсическую трогать здесь не будем. То есть бронхиальная астма – это воспалительный процесс. То есть такие воспалительные заболевания органов дыхания, основной признак которого это отдышка, кашель, а иногда даже и удушье. При наступающих обострениях человек не может полноценно дышать. И о чем же нам тело пытается так жестко сказать? То есть что тело нам говорит этими приступами? Да оно говорит всего-навсего о том, что человек просто не хочет дышать полной грудью. Он не хочет, либо не считает, что достоин жить самостоятельно, свою жизнь. О том, что человек не хочет жить полноценную жизнь. Привык присмыкаться, подстраиваться, прилаживаться там, к чему-то или к кому-то. Говорит о том, что он много чего боится, если у него затруднен вдох. Или он чрезмерно жаден, берет много, отдается нежеланием, если у него затруднен выдох. Наличие же определенных аллергенов, запускающих приступы астмы, говорит о том, что человек что-либо не выносит, либо протестует после чего-то, против каких-либо действий, событий. Иногда даже не проявляя это внешне, а пряча это в себе. Воздействие этих психологических факторов, оно становится причиной возникновения заболевания. А игнорирование их воздействия и нежелание, либо просто непонимание и неумение менять себя, приводит к тому, что заболевание переходит в хроническую форму. Таким образом, как вот, например, астма, можно разложить вообще любое заболевание. заболевание любого человека, независимо от его пола, возраста, там, национальности и так далее. И самое интересное, что это под силу сделать вообще каждому, даже не выходя из своего дома и не пользуясь ничьей сторонней помощью. Достаточно одного желания. Раскладывая же заболевания детей, необходимо помнить одно отягчающее такое событие, причины, да, что корни и причины заболеваний в детском возрасте, в том числе корни врожденных заболеваний, это есть, по сути, там, суть родителей ребенка. Это их отношение к окружающим и окружающему миру. Что же нам с этим совсем можно сделать? Понятно, что коли по недоразумению, да непониманию человек себя запустил, да так, что тело начало протестовать, то теперь нужно со всем этим что-то делать. И там, молниеносно, ну, очень мало кто способен это сделать. Поэтому это определенный путь. И также понятно, что там все сказав, все, что накипело, там наболело в случае как с астмой, да, человек тут же привычный ингалятор не выкинет. Здесь необходимо перестраиваться на иной способ поведения, на иной способ реагирования. И для этого нам необходимо понять первопричины, благодаря которым у тела возникают подобные реакции. Наверное, самая наибольшая сложность на этом пути заключается в том, что психосоматические заболевания, они многофакторны. И источник одной болезни зачастую является сразу несколько психологических проблем или причин. И причем на первый взгляд они кажутся не только с собой не связаны, но и вообще из другой серии. Причина же всех проблем, как мы уже говорили, да, это мы сами. Это наше воспитание, наш темперамент, наш характер. И иногда человеку трудно признать в себе даже увиденную им, распознанную причину, лишь благодаря тому, что в каких-то других местах он именно этим гордится. То есть он местами мы думаем, что именно эта черта характера помогла нам что-то достичь, добиться, там, вот, кем-то стать. И тут вдруг... ну, признать ее причиной там, тех же самых там, своих болезней. Но осознав необходимость изменения себя и встав на этот путь, человек понимает, что ему необходимо решить не одну проблему, либо вылечить там, одно заболевание. То есть тут вопрос стоит несколько шире. Тут вопрос как раз о переработке своих страхов и их первопричины, сомнений, соблазнов. И целые плеяды следствий, которые из этого вытекают. Убеждения, верования, иллюзии, комплексы, всевозможные обиды, психологические травмы и многое другое. А это невозможно без умения говорить себе правду. И именно поэтому мы начинали наше знакомство и общение с этих двух тем. Детская природа взрослых страхов и хватит себя обманывать. То есть мы как бы там вот логически подошли, то есть здесь продолжаем. Посмотрите на себя внимательно в зеркало. Что вы там видите? Вы видите свое прошлое? Видите то, что дошло здесь и сейчас? Видите свое будущее? Что вы хотите или готовы сказать своему отражению, глядя на него? Что вы готовы сказать тому результату, который наблюдаете? Готовы ли вы ему сказать «благодарю», «спасибо»? О том, что вы признательны и счастливы всему тому, что вас окружает. Или у вас какие-то другие мнения на этот счет? Вот роль прошлого в формировании и становлении человека как личности, ее нельзя недооценивать. Событий прошлого немало. И все они только не только сформировали черты нашего характера, но и во многом повлияли на события всей нашей жизни. Сегодняшние достижения или проблемы, они проявились рядом с нами не сами по себе и не вопреки, а именно благодаря нашим достижениям либо нашим заслугам. Да-да, все, что мы имеем в своей жизни, мы либо заслужили, либо допустили. И прорабатывая себя, пределов как бы там глубины нет, да, вот многие не могут что-то вспомнить, боятся что-то вспоминать. Рассказывают о том, что там далеко не заглянешь. Все это не так. Нет пределов проработки глубины своего прошлого. И неважно, говорим мы о проработке себя в сознательном возрасте, или мы говорим о далеком детстве, причем даже и о перинатальном периоде, либо мы говорим вообще о времени, которое мы уже помним, которое прошло еще задолго до зачатия, которое прошло с того момента, когда душа будущего ребенка подошла к своей матери. Вот самые судьбоносные решения, самые судьбоносные события, они хранятся в самых глубоких слоях памяти. И нет пределов человеку на пути познания себя как личности, познания себя как части там, матери природы, как части мироздания. Есть древняя народная мудрость. Не надо ничего придумывать и не придется ничего запоминать. Это верно потому, что мы знаем все, что делали и проходили сами. Наш опыт, он всегда нам открыт и никогда от нас не уходит. Кто-то в детстве учился играть на каком-то музыкальном инструменте, потом 30, 40, 50 лет к нему не прикасался, потом взял и понимает, что он до сих пор умеет играть. Точно так же, как ездить на велосипеде, научаются всего один раз. Поэтому то, что мы с чем-то, то, с чем мы соприкасаемся, оно навсегда хранится в нашей памяти. И всего-навсего нужно лишь правильно распаковывать, научиться эти знания и своевременно открывать нужную страницу в книге нашей жизни. Вернемся еще к машине и водителю, да? И посмотрим маленько с другой стороны. Попробуем разобраться на основе водителя и автомобиля во взаимоотношении души и тела. Вот представим себе, что кузов – это наше тело. Двигатель – это энергетическое поле, это система питания наших тел энергией. Руль – это сознание, водитель – это личность, владелец же – это душа. Владелец автомобиля сидит на заднем сиденье. И там то спит, то не спит, ну, в управлении автомобилем не принимает никакого участия. Благодаря владельцу машина просто есть. И она готова к передвижению. Но процесс езды от него в целом не зависит. Он зависит именно от личности. Вот какое решение личность примет, туда водитель, наше сознание рулем и повернет. Проблема заключается в том, всех нас, что, как бы, что сознание, оно очень сильно подвластно эмоциям. А эмоции, они виляют по жизни туда-сюда, часто безо всякой цели, а то и даже от цели. То есть они уводят в сторону. Вот и получается, что мы подобные машины, машинам, движущимся по кругу, у которых руль закреплен, там, привязан для того, чтобы машина никуда не упала, не улетела там, ни с какого обрыва. И, соответственно, мы себя растрачиваем на движение подобное. Живем в постоянном, так называемом, дне сурка. Помните хороший фильм? И все время ожидаем какого-то рокового события, какого-то знамения или чуда. Но в результате недостаточной развитости сознания и недоверия выбору своей личности мы так и не решаемся взять руль в свои руки и сменить направление движения, то есть выехать там на широкую дорогу своего пути. Как и в результате рутина привычек приводит к неприятным последствиям в жизни. И сила духа угасает. Как говорил с вами Викананда, цель нашей жизни, чтобы душа наша выросла. Но душа же наша начинает свой рост только тогда, когда мы как личность выходим из-под гнета сознания и начинаем им управлять. В результате сознание начинает следовать выбору личности. Это несложно, это очень простой и очень интересный процесс. И здесь уже, то есть когда личность начинает управлять сознанием, то о воссоединении души и личности уже можно разговаривать, потому что оно уже рядом. То есть так и появляются ангелы во плоти. Поэтому давайте же начнем мыслить глубоко и ясно, там и отчетливо, чтобы увидеть и различать те самые пути, которыми мы хотим двигаться, а не от тех, которыми мы сегодня движемся на самом деле. И как только разглядим, так необходимые сила воли и мужества, они появятся сами. Части нашего тела, части нашего организма хранят стрессы и память о них. Когда с нами что-то происходит, то мы происходит именно то, на что мы эмоционально реагируем. Там, не смогли ли мы принять, проанализировать и отпустить ситуацию, например. И неважно, по какой причине это произошло. Слабость ли мы проявили в этот момент или посчитали, не посчитали нужным расслабиться. Эмоционально ли взорвались или наоборот решили проигнорировать эмоции и притворились, что вовсе их нет. Результат всегда один. Проблема не решена. А отодвинув чувство, мы погружаем себя в еще больший стресс и дискомфорт. Ведь, по сути, чувства — это устойчивое состояние, и они являются источником самопознания. Эмоции же — это всего-навсего процесс психического отражения какого-то непосредственного воздействия какой-то ситуации. Так где же прячутся наши негативные эмоции? Давайте некоторые телесные знаки просто разберем. Нижняя часть спины. Нижняя часть спины – это подавленный гнев. Избавьтесь от переживаний. Научитесь управлять своими эмоциями и решать конфликты по мере их возникновения. И спина перестанет болеть. Желудок. Желудок – это воздействие страхов. То есть есть даже там живот от страха своего, да? Человек напрягает желудок и кишечник именно при боязни. И чем больше проявляются физические страхи, тем запущеннее ситуация может приключиться. Вот и в результате гастриты, холециститы, колиты, дуодениты и так далее. Выражая же свой страх словами, проговаривая его. С родными, с друзьями, да иногда даже с самим собой. Мы не позволяем ему удержаться в своем теле. Научитесь сами и научите этой простой практике своих детей и внуков. И это окажет им очень большую услугу в жизни. Сердце и грудь. Сердце и грудь – это дефицит радости, дефицит любви. Есть крылатое выражение «разбитое сердце». Оно не абстрактно, потому что это чувствуется физически. Причем иногда человек способен высвободить боль сразу же, не допустив до инфаркта, инсульта. Иногда достаточно с кем-то поговорить, там, кому-то выплакаться, да, либо увидеть от кого-то и услышать там, добрые слова, что его действительно любят, что он нужен, что там, в него верят. Головная боль. Головная боль – это отчасти потеря контроля. Это попытка человеком контролировать все. А когда человек пытается контролировать все, то он получает целый букет головных болей. Отпустите и примите то, что находится вне зоны вашего контроля. Позвольте себе жить свою жизнь. Есть хорошее выражение, что не беритесь за дело, конец которого не у вас в руках. Делайте свое дело, делайте то, что должно, и будет то, что нужно. Напряжение в шее и плечах наступает при испытывании перегрузок. Если человек взвалил на себя, например, не свою ношу, то он получает в результате эти самые перегрузки и переутомления. Подумайте, чью жизнь вы живете? Жизнь своих детей, своих братьев, сестер, своих родителей. Вы лучше кого-то знаете, что им нужно и как им делать. Вы лучше знаете, как им поступать, как им ходить, там, что читать, что смотреть. Перестаньте причинять добро. Оказывать ласку и доставлять любовь. А где нужно, просто не бойтесь сказать «нет». И ваше тело отблагодарит вас. Общую усталость человек испытывает при воздействии обид, когда он испытывает постоянное чувство обиды. Причем при этом человек наносит гораздо больше урон себе, чем окружающим. Ведь окружающие люди даже и не знают зачастую о том, что кто-то там на кого-то где-то обиделся. У них даже им в голову даже не приходит такая мысль. Потому что, опять же, обида – это всего-навсего там от несбывшихся ожиданий, о которых мы, как правило, никому не рассказали. Причем обида и горечь – это своеобразные проявления злости. А эта злость истощает именно самого человека внутренне. И именно сам человек теряет на этом все свои силы и энергию. Необходимо просто сосредоточиться на причинах этого состояния. Все на самом деле просто. Потому что, признавшись себе, что мы от кого-то что-то не ожидали, человеку об этом не сказали, либо завышали требования и получили не тот результат, нам бессмысленно было ждать чего-то взамен. То есть хорошо, если вы все проговорили, если вы обо всем с человеком договорились, и он сделал что-то не так, то там обида, злость, они так не проявляются. Поэтому будьте открыты, будьте честны, совершайте поступки от души с открытым сердцем. И просто так. Помните хороший добрый мультфильм? Наш старый советский. Просто так. Онемение. Онемение у человека возникает при психологических травмах. Есть такая конструкция, многим знакомая. Ой, даже не напоминай. Вот нежелание анализировать, вспоминать. Именно анализировать там воспоминания, какие-то переживания, подавлять свои чувства. Мы тем самым открываем дорогу онемением и даже параличу. Потому что страх новой боли и опасности, он становится для нас слишком велик. И мы не хотим взглянуть завтра. Да, нам привыкли сидеть в этом болоте, оно нам кажется проще. Но пройти через эту травму очень легко. Просто примите ее, разберите по косточкам, разложите по полочкам, сделайте свои выводы. И вы увидите ее суть, ее первопричину. И она перестанет просто вам управлять, потому что как только вы это увидите, вы просто рассмеетесь. Бессонница. Бессонница – это как продолжение здесь, да, оно тревога из-за изменений. Очень часто неприятные сюрпризы и либо период личностного роста, они вносят в жизнь определенное напряжение. Но на сон одинаково влияют как хорошие, так и плохие перемены. Научитесь просто принимать любые изменения в жизни. Записывайте все, что с вами происходит. Общайтесь с близкими и друзьями. Не замыкайтесь в себя. Не подавляйте свои чувства. Дайте им спокойно и размеренно течь в русле вашей жизни. Давайте немного о духовности поговорим. Организм человека – это довольно сложная энергоинформационная система, состояние которой прежде всего зависит от уровня духовности личности. Науке известно много удивительных случаев, когда в плохих экологических условиях, либо там во время страшных эпидемий, пандемии всего на свете, даже когда большая часть населения какой-то территории отдельной погибала, часть людей оставались полностью здоровыми. И даже помогали много кому. Самые такие два яркие, известные в истории примеры – это граф Орлов в Москве и Нострадамус в Европе, которые спасли очень большое количество людей, при этом сами ни разу даже не заболели. В чем секрет этих необъяснимых явлений? И, подбираясь к ответу на этот вопрос, мы подходим к вопросу энергетического потенциала человека, защищенности его организма от вредных факторов и уникальной способности выживать в любых условиях. Если провести условную индексацию, то у всех людей индекс выживаемости, ну или выживания, он будет разный. И зависит он очень от многих факторов, и главный из них – это именно энергетика человека. Даже уже современной науке сегодня стало известно, что низкие виды вибраций способны не только ослабить естественную защиту организма, но и привести к саморазрушению человека. Ну, например, негативные мысли, формы и чувства, там, такие как ненависть, агрессия, проклинание других людей и пожелание смерти, могут привести к онкологии. Ну, не только могут, а и приводят. Разрушенная отрицательная энергия, накапливаясь в телах людей, достигает смертельной концентрации и начинает создавать, ну, какие-то определенные особые формы материи, которые начинают паразитировать уже на теле. То есть это могут быть вирусы, это могут быть какие-то другие присоски, прилипалы. В разных знаниях, там, течениях, учениях все это называется по-разному. Но как бы это ни называлось, причина – сам человек. Потому что все они формируются при участии именно энергии зла, уныния, расстройства и так далее. И напротив, поворот человека к Богу, поворот человека в позитивное мышление и настрой, желание жить и приносить пользу людям, дают человеку очень мощный потенциал таких положительных высоких энергий. И эти энергии не только усиливают защиту организма, но и являются противоядием, которое не дает отравлять организм и приводить к мучительным каким-то болезням и последствиям. То есть наступает то самое самоизлечение, либо просто не наступает никакой болезни. Потому что любое лекарство, какое бы оно ни было, если его принимать без осознания своих проблем, своих заблуждений, ошибок каких-то и первопричин, без искренней веры и благодарности, оно не принесет должных результатов. Оно лишь уберет симптомы и временно отодвинет, куда-то там задвинет напряжение. Ну, даже по телевизору уже в рекламе многих лекарств там напрямую говорят о том, что снимает симптомы заболеваний. Но коли уж человек заработал болезнь, теперь, чтобы ее полностью аннулировать результаты ее воздействия, нужно вначале очищаться духовно. То есть убирать весь грязь и всю грязь и весь мусор из головы. Да и сердце из своего, и все это вычищать. Во-первых, необходимо перестать судить и осуждать. И что самое важное, всем все простить. Просто полностью успокоиться и принять ситуацию такой, какой она есть. Потому что она не спослана свыше не зря и неспроста. Только так можно подойти к истинному очищению тела, там, смене энергии и возврате себе своего здоровья. Только так можно стать проводником именно высоких энергий и позволить чудесам твориться на земле, очищая душу и тело. И поступая так, там, то, что называется, Создатель продлит земную жизнь человека на качественно новом уровне. Все системы организма, они не просто взаимосвязаны. Они находятся в определенной энергетической зависимости. И нарушение этой зависимости приводит к самым разнообразным сбоям в организме. У каждого человека все болезни протекают по-разному. Да более того, одни и те же лекарственные препараты действуют на людей по-разному. Там и побочные эффекты возникают у всех разные, и восстановительный период после их приема тоже у всех людей разный. Из-за приема различных лекарственных препаратов, добавок, биодобавок, искусственных и модифицированных продуктов в организме нарушаются многие биохимические процессы. Именно из-за этого возникает зашлакованность, и как результат блокируется необходимый энергообмен всех органов и всех систем. В том числе это влияет на кровь. А кровь человека – это одна из самых неизученных на Земле субстанций. И когда кровь вступает в химические реакции с веществами, которые мы по непониманию да непоразумению погружаем в свой организм, то возникают очень непредсказуемые эффекты. В результате зачастую у пациентов возникают побочные реакции, в том числе аллергические и всевозможные осложнения. Врачи же не могут в полной мере объяснить пациенту картину происходящего лишь по той причине, что они сами этого не понимают. Они сами не знакомы с тонкими системами человека в целом и с энергетическими законами творения в частности. Стоит ли ждать того, когда современная наука и медицина дойдет до необходимой точки, до необходимого уровня там, развития и понимания, чтобы человеку что-то объяснить? Если мы будем сидеть ждать, то нас просто не останется. Ведь и без научного объяснения понятно, насколько важно беречь свое здоровье. И без постороннего вмешательства можно увидеть тесную связь духовного и физического плана и осознать, что любая мысль, она отражается именно на нашем самочувствии. Сегодня на нашей любимой планете как никогда остро стоит вопрос не просто профилактики каких-либо заболеваний или какого-то физического очищения, а именно духовного возрождения человека, именно освещения его разума, очищения всех его тонких структур. И только так можно восстановить и целостность личности, и целостность планеты. И главную роль в этом деле играют энергии любви, доброты, радости и вселенской мудрости. Того, что принято называть ведическими знаниями. Пока наша личность не обретет гармонию и радость, не найдет примирения, не найдет какого-то примирения с действительностью и не проявит благодарность Всевышнему за подаренную жизнь, полного исцеления достичь просто невозможно. В современном мире произошло много подмен понятий. И одна из таких подмен – это подмена главной задачи медицины. Врачи должны не просто облегчать состояние пациента, работая над устранением этих самых симптомов, а именно исцелять. А исцеление же, оно следует из самого слова. Да? Исцеление – это возвращение целостности. А истинное возвращение целостности, оно начинается только тогда, когда начинается гармонизация, настройка души. Потому что любая болезнь – это всего лишь сигнал, который говорит о том, что человек отклонился от своего пути и утратил единство с Создателем, со своей душой и с бескрайним, бесконечным миром. Болезнь говорит нам о том, что человек оторвался от природы, что он забыл о том, что проявленное на земле тело его есть неотъемлемая часть единого целого организма нашей планеты. Такая маленькая частичка. Проявляющиеся болезни – это патологии, и это определенные блокировки энергии. Они, как правило, вызываются мыслями, опять же, там повторяюсь, да, и действиями человека. И здесь необходимо просто понять, какие именно ошибки совершены, и заняться их исправлением. Занявшись исправлением, у человека начинает накапливаться положительная энергия. Положительные энергии растворяют болезни. То есть это как там, чистая святая вода, да, каплю в ведро капнули, и ведро тоже очистилось. В теле человека, в космосе, на Земле просто так ничего не происходит. Оно все взаимосвязано. И учеными уже доказано, что деятельность всех органов человека регулируется центральной нервной системой, то есть головным мозгом. То есть головной мозг, он только для того и нужен, чтобы управлять нашим телом. И именно он отвечает за все протекающие в организме процессы, в том числе и патологические. Поэтому и для того, чтобы аннулировать какие-то запущенные программы, подпрограммы, для того, чтобы поставить все на нужное русло, нам надо начать с того самого головного мозга. То есть менять те причины, которые, воздействуя там, через мыслеформы и решения, приводят к нарушению тех самых законов там, мироустройства и законов природы. А это в итоге влияет на остановку каких-то процессов, как в физических, так и в тонких телах. Нервных систем в организме принято различать две. Там соматическая, то бишь животное, которое подчиняется воле. То есть это то, что проявлено волеизъявлением человека. То есть, по сути, соматический отдел нервной системы, он занимается как бы осознанным управлением организмом. Он управляет деятельностью скелетной мускулатуры, подчиняется именно человеческой воле. Его называют животным, потому что деятельность вообще всей этой системы от животной практически ничем не отличается. То есть это те самые мышечные быстрые реакции. И вегетативная нервная система, или автономная, она учитывает потребности и подчиняется уже духовному началу и духовным устремлениям. Вегетативная нервная система, она, по сути, управляет деятельностью внутренних органов, желез, какой-то мускулатуры и так далее, и она не подчиняется воле человека. Но она же регулирует деятельность всех внутренних органов, всех внутренних желез и так далее. И проблема вся в том, что человек ее напрямую контролировать не может. Поэтому именно в зависимости от общей энергетики, в зависимости от общего состояния психики, они работают корректно либо некорректно. Итак, если бы наше тело умело говорить, что бы оно нам сказало? Ну, во-первых, мы бы с самого раннего детства знали и узнавали каждый день очень много чего нового. И более того, оно бы нас останавливало от неверных, необдуманных поступков, от каких-то вредоносных мыслей. Но в связи с тем, что мы устроим именно так, как и есть, а не иначе, то давайте просто пересмотрим свои взгляды на жизнь и свою меру готовности. Давайте делать и управлять именно то, что мы можем делать и управлять. Недаром в народе говорят: «Всему мое время, по мере твоей отмерено тебе будет, и по вере твоей тебе воздастся». Из-за потери веры, в том числе и в себя, человек испытывает постоянный стресс и напряжение. И это приводит к тому, что человек просто-напросто разучается радоваться. Ну и как результат, тело становится неустойчивым к воздействию внешних факторов негативных. Дальше подобные внешние воздействия выливаются в психологические и психические проблемы, а они, в свою очередь, делают слабым и больным уже тело. Психосоматическую природу также подтверждает и тот факт, что иногда болезни как ниоткуда приходят, так никуда и исчезают. И чаще всего, ну, многие чаще слышат это относительно таких болезней, как, допустим, псориаз, экземы, там, какие-то аллергии, которые вот проявились и исчезли. Давайте рассмотрим некоторые способы вылечивания болезней именно воздействием на психику человека. Итак, первое – голова. Предмет темный, и исследованию не подлежит. Болезни головы, по сути, отражают нашу суть. Просмотрите то, что вы делаете. Все ли в вашей повседневной жизни, что вы делаете, вы хотите делать? И все ли в порядке с вашей самооценкой? Составьте список дел и занятий. Ежедневных, повседневных, чем вы занимаетесь. И поделите их на две части. Хотите, не хотите, или ваше, не ваше. Тому, что ближе. И начните постепенно отказываться от того, что не хотите или не ваше, в пользу того, что ваше и хотите, и в пользу того, чего просто в этом списке нет. А вы просто чувствуете, что вам необходимо это делать. Волосы. Волосы – это символ внутренней силы человека. И, по сути, облысение – это признак постоянного напряжения и чрезмерного взваливания на себя обязанностей, зачастую не своих. Женское облысение, которое, к сожалению, в последнее время все больше и больше начинает проявляться, это всего-навсего результат того, что некоторые женщины приняли решение стать мужчиной по жизни и доводят теперь себя до тех же самых нервных перенапряжений, которые вовсе не женского толка. Посмотрите внимательно на свое отношение к делам, на свое отношение к поступкам других людей, на новостную событийную ленту всей вашей жизни. Что вас напрягает? Что именно в этом всем вас напрягает? Что вызывает какие-то там, может быть, отторжения и неприязни? Вот это и есть причины потери вами сил. Пересмотрите свое отношение и откажитесь от того, что вам не свойственно. Доверьте дело профессионалам. Отдайте это тем, кто действительно должен этим заниматься. Не умеют, научите и делегируйтесь. Они справятся, если вы в них поверите, и они поверят в вас. Недаром на Руси еще в древности говорили, что женщина выбирает именно того мужчину. Мужчина выбирает именно ту женщину, которая верит в него больше, чем он верит сам. Уши. Уши, по сути, это отражение такое, зеркало, умение слушать и слышать. Болезни ушей у детей – это результат их нежелания слушать и слышать. Какие-то семейные ссоры, разборки, скандалы, крики, поучения, наставления и так далее. Потеря же слуха, там неважно уже в каком возрасте, да, это вообще просто отражает нежелание слышать и слушать окружающий мир. Потому что такому человеку просто становится страшен хаос, который творится вокруг. И это своего рода способ закрыться. Посмотрите на свои страхи. Найдите, что именно вы не хотите слушать и слышать. Разберитесь, почему, в чем причина. Признайтесь себе просто в этом честно, что да, вот я такой. Самое интересное, что даже вот этой маленькой толике увидеть эту причину, назвать ее и принять, что да, она у меня есть, уже более чем достаточно для того, чтобы вернуть себе здравие в этот важный орган человеческого тела. Глаза. Глаза – зеркало нашей души. Да, это наша способность видеть. Видеть в себе самом, либо в окружающем нас. Опять же, проблемы с глазами у детей – это прямой указатель просто на проблемы в семье. Решите уже наконец-то начать замечать брёвна в своем глазу. Это не так страшно и гораздо проще, чем разглядывать соринки в чужом. Мир, он доброжелателен. Проверяйте свои действия и поступки на экологичность. Не причиняют ли они кому-то вред, не идут ли они вразрез с мироустройством и природой. И вам не будет стыдно за то, что вы делаете и думаете. И вы начнете смотреть на мир широко раскрытыми глазами. И, естественно, радость и счастье навсегда поселятся в вашем сердце и в вашей душе. Шея. Шея – это показатель нашей гибкости. Насколько мы по жизни гибкие? Умеем ли мы договариваться и идти на уступки? Помните, как говорят про семейную жизнь, что семейная жизнь – это череда непрерывных уступок с обеих сторон? Вот так происходит вообще абсолютно во всех отношениях. И с родственниками, и с друзьями, и со служивцами, и с соседями. И везде результат один. И если гибкость есть, то нет проблем, все договариваются, все живут мирно. И если гибкости нет, то есть определенные проблемы. Палку легко перегнуть. Иногда даже можно и вовсе сломать. Будьте аккуратны. Увидьте в себе свое упрямство. Начните помаленьку управлять своим эгоизмусом. Проявите естественную гибкость, и люди к вам потянутся с открытым сердцем и душой, а не корыстью и в поисках выгоды. Горло. Горло отражает наше молчание. Молчание там, где не нужно, либо наоборот чрезмерную говорливость. По сути, это результат злости либо боязни перемен. Посмотрите внимательно на свою жизнь. Реализовали ли вы себя как личность? Проявили ли вы себя творчески, как того хотели? Поговорите с тем, с кем уже долго откладываете разговор. Вы имеете на это право, и вас за это не укусят и не побьют. Не бойтесь перемен. Перемены – это всегда свежий ветер и новые волнующие ощущения, волнительные. Перестаньте злиться. Злить себя – это вообще не выход. Ведь другой человек, он может даже не догадываться о вашем отношении, потому что в его картине мира все выглядит совсем иначе, чем в ваших ожиданиях, чем вы себе напридумывали, нарисовали. Никто не обязан соответствовать вашим хотелкам и подражать вашим ожидалкам. Начните делать то, что давно откладывали, на что не решались. Петь, рисовать, танцевать, рукодельничать или мастерить. Вокруг столько всего, что ждет вашего внимания. Подарите свое время именно тому, что достойно вас. Спина. Спина – это наша опора. Опора и поддержка. Спина – это наше могущество. Проблемы на материальном плане или чрезмерная самость приводят к болезням спины. А то и вовсе к грыжам и, там, не дай бог, чему дальше. Для начала поменяйте свое отношение к материальной составляющей вашей жизни. Перестаньте все мерить нормой прибыли. Начните измерять мерой достатка. Казалось бы, схожие слова, но какие разные. Норма прибыли и мера достатка. Мудрые люди говорят, что все, что у меня есть, мне надо. Жадные говорят, все, что мне надо, у меня есть. Такая тонкая игра слов, которую с русского языка маловероятно, что куда-то можно перевести. И перестаньте уже наконец-то делать что-либо и принимать решения за других. Позвольте им принимать свои решения. Они справятся. У вас своя жизнь, у них своя. Не прикрывайте свою самость причинением добра другим людям. Грудь. Грудь чаще всего женская проблема. И именно так проявляется безмерное растворение женщины в ком-либо, либо безграничное задавливание своим вниманием кого-то и боязнь что-то потерять. Отпустите. Ваше оно никуда не уйдет. Оно всегда будет с вами. Страх потерять еще никого ни от чего не удержал. Разберитесь в себе. Коли это страх в семейных отношениях, найдите то, в чем вы не соответствуете своему представлению именно своему идеалу, который создали в своей голове, там, идеалу хозяйки, берегини, спутницы. И исправьте это. Просто рассмотрите, в чем вы считаете, что вы не соответствуете. Поговорите об этом со своим супругом или с близким вам человеком, там, с мамой, с сестрой, там, с папой, с братом. И коли это проблема дружеских отношений, так просто дружите. Не требуйте ничего взамен, просто дружите и все. И думайте лишь о том, что вы даете человеку. И в чем ваша польза этому человеку и миру. У Гришковца есть хорошее выражение. В одном из своих спектаклей он сказал интересную вещь. Я, говорит, понял одну вещь недавно, и я вам сейчас ее расскажу. Потому что я после этого не знаю, как жить, поэтому вот давайте уже вместе, одному не так весело. Я, говорит, понял, что если меня кто-то любит, то он любит меня не потому, что я такой, а потому, что этот человек такой. Он меня любит таким, по каким-то своим внутренним причинам. А вот если человек меня ненавидит, то вот это уже я расстарался, это уже моя заслуга. Поэтому отпустите, тот, кто вас любит, он никуда не уйдет. Будьте самим собой, он вас будет любить еще больше. Сердце. Сердце – это символ нашего умения любить и сострадать. Это признак того, как мы совершаем поступки и сотворяем наши мыслеобразы. С открытым ли сердцем мы их сотворяем, с любовью. Все болезни сердца лечатся оптимизмом. Перестаньте пугаться и путаться в своих жизненных драмах. Просто откиньтесь. Выкиньте грусть и печаль. И срочно меняем мышление на позитивное. Думаем лишь о том, чего хотим. Перестаньте думать о том, чего вы не хотите. И коли вдруг пришла мысль о каком-то страхе или о том, чего вы не хотите, прям тут же остановитесь, вдохните, выдохните и переназовите ее. Назовите ее другим именем. Назовите ее позитивно. Именно позитивно, как уже сбывшуюся. То есть я не хочу болеть. Не надо говорить не хочу. Просто говорите, я здоров, счастлив, у меня подвижность, у меня веселость, у меня все хорошо. Это очень такая занимательная игра, и попробуйте в нее поиграть. Не получается сами, играйте с детьми и с внуками. Они вас научат этому очень быстро. И вы заметите прям тут же, как начнет преобразовываться ваша жизнь. Желудок. Желудок отражает наше умение мириться с обстоятельствами и адекватно воспринимать жизненные ситуации. Болит желудок, думая о том, с чем не можешь или не хочешь смириться. Последние годы уже даже в России популярным стало применять медитацию для избавления от язвы и улучшения пищеварения. Окиньте взором свое отношение с происходящим, к происходящим событиям, к поступкам людей, которые вы видите и замечаете. С чем именно вы не хотите мириться? Запишите все. Задайте себе вопрос по каждому пункту. Почему именно это меня так беспокоит? Как давно это началось? С чего это началось? Почему у меня именно такое отношение? Просят ли меня помочь и принять участие? Или я сам считаю, что необходимо в этом поучаствовать? И что именно я могу сделать, чтобы подобную ситуацию изменить? И если это действительно необходимо и возможно, если это действительно является там, просьбой о помощи, там, чистым порывом сердца, да, а не проявлением того самого эгоизма, той самой самости, тогда просто сделайте это и все. Иначе не морочьте себе голову. Не надо переливать из пустого в порожнее. Делаешь – делай, не делаешь – не делай, как у Сталина. Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Нет другого пути. У каждого человека вокруг очень много мест, куда нужно приложить любовь, тепло, добро, ласку. Займитесь созиданием и сотворением именно там, где вы нужнее всего. Половые органы. Но коли есть проблема и здесь, то у человека чувство вины за собственные комплексы. В том числе могут быть и за сексуальные. Не забывайте, что у нашего организма есть естественные процессы. И чувство вины, оно прямо влияет, в том числе и на репродуктивную функцию человека. В том числе отсюда же и вытекает так называемая неспособность иметь детей. Просто осознайте, в чем вы чувствуете свою вину. Разберите по косточкам и разложите по полочкам. Поймите, когда, в какой момент, кем это было вам навязано, либо до сих пор продолжает навязываться, кто вам вбивал или вбивает это в голову. И помните, что нами управляет лишь то, что мы не понимаем. Как только приходит понимание, так превращается управление и начинается сотрудничество. Тот же, кто пришел не сотрудничать, а поглощать, он просто либо самоустраняется, либо исчезает. Точно так же и с виной. Она бывает двух видов. Навязанная извне, либо проявленная нами там, самими своими действиями и бездействиями. Что-то сделали или не сделали, а потом там покорим себя. Осознайте, поймите и примите это. Осознав, поняв, приняв, мы очень легко меняемся. Такова природа человека. Избыточный вес. Избыточный вес у человека, по сути, это проявление потребности в защите. В чем и почему вы чувствуете свою незащищенность? Задайте себе этот вопрос. Какие именно страхи и переживания вы постоянно заедаете да запиваете? Какие мысли и о чем приводят к тому, что мы начинаем там жевать, ногти грызть, там, семечки щелкать? Что не дает быть уверенным в себе или в тех, кто рядом? Просто поверьте и расскажите близким о своих сомнениях. Не молчите. Молчание ни до кого еще до добра не довело. Именно из-за молчания рушится и разрушается все, что только возможно. Из-за недоговоренностей. Время одиноких проходок закончилось. Наша сила, она в единении. Идите к тем, кто вам дорог. Идите к тем, кому вы дороги. Как я уже однажды говорил, что если до сих пор нет какого-то кружка по интересам, заведите его. И ходите туда, и общайтесь там. Но кружок по интересам – это не там, где вы уткнулись все в телевизор или в компьютер, а там, где вы реально общаетесь. Ну и самое такое веселое заболевание, не заболевание, да, это рак. Рак – это кара. Это действительно кара. Это кара, спущенная свыше. Кара за то, что мы допустили. За то, что мы попустили своим малодушием, безразличием, чрезмерным проявлением своего эго, своего эгоизма и себелюбия. Посмотрите на свои отношения к окружающему миру. Посмотрите на свои отношения с окружающими. Обратите внимание на свои мысли и чувства, на то, какую пользу вы приносите миру. За что и как часто вы благодарите? Что вы дарите окружающим, не ожидая ничего взамен? Какие свои знания, умения, опыт, тепло и доброту вы безвозмездно отдаете людям? Задайте себе эти вопросы. Не допустите до греха. Ну, как бы подводя краткий итог, просто следите за своими мыслями. Открой двери в свой мир позитиву, радостью, счастью. Чем больше позитива человек впускает в себя, тем здоровее он становится, тем светлее и радостнее и здоровее становится пространство вокруг него, тем чище и светлее люди к нему подходят. И даже те, кто вчера был там пессимистом, не видел ничего хорошего и видел во всем только плохое, начиная общаться со светлыми людьми, они сами становятся чище. Потому что энергетика, она действует независимо от расстояния. Она действует везде, лишь по нашему обращению на нее внимание. Рекомендую тем, кто хочет посмотреть, там что-то поменять в себе, либо более плотно посмотреть, как психосоматика влияет и на что именно. Потому что понятно, когда мы уже заболели, когда мы уже болеем, то там, не быстрый путь возвращения себе себя, он все равно на этом пути необходимо какое-то условное там, вмешательство там, и где-то там условно принять пилюлю. Да? То есть иногда хирург необходим. То есть поэтому вот рекомендую посмотреть книги Луи Вилмы. То есть она очень хорошо и очень подробно разбирает природу и там именно мысли, именно по органам, именно по мыслям, что на что влияет. И с помощью ее книг многие мои знакомые избавились от ну, рецидивов, скажем так, для того, чтобы спокойно уже жить там и развиваться дальше. Но также мультфильм «Ухах», про котором говорил, и фильмы «Мирный воин» и «Хижина». Благодарю. Предлагаю переходить к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Так, вернулся, да? Да. Ну, благодарим тебя. На самом деле, очень подробно. Благодарю. Знаешь, вот как раз не так много вопросов, наверное, потому что вот все очень разложено, четко, ясно по полочкам. Ну что, поехали, да? Поехали. Проблема с левым тазобедренным суставом у меня и моих сестер. Что может значить? Благодарю. Это Сергей Герна. Я уже в одной из наших встреч касался, как вот там своей условно называемой авторской методики, да? Угу. Я при поиске и расшифровке пользуюсь несколькими системами. Ну или как там, вот, ну, ищу пересечения, да? То, что называется там мужская-женская сторона, мужская-женская диагональ, там те шесть пределов в теле человека, о которых я говорил. То есть, и поэтому для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, то есть, ну, я не занимаюсь целительством на расстоянии. То есть мне необходимо общаться с человеком. Угу. Нет, просто, ну, хочется сказать то, что Алексей у нас же практикует. И не только душу лечит, но еще и с телом помогает. Вот. И буквально, по-моему, там даже с первого вебинара у нас внизу висит почта Алексея, где можно к нему обращаться. В принципе, я не знаю такого человека, которого бы он не ответил. Ну, на самом деле. Ну да, я могу немножко задержаться с ответом, да, в связи там с какой-то беготней. Я отвечу. Просто имейте в виду, это те вопросы, как раз по которыми можно с Алексеем общаться и лично, в том числе. Ну, так. Да. Поэтому я Луи Вилму и порекомендовал, потому что у нее в ее книгах есть прям таблицы. Uh-huh. Вот. В таблицах есть, ну, условно, то, что называется, там часто встречающиеся, да, вот какие-то вещи, ну, по которым можно понять то самое направление, откуда, почему. Потому что некоторые вещи, они действительно глубоко, они действительно там из глубокого детства, либо даже еще из периода до детства. Я не зря сказал, что формирование, то, что называется, личности, да, оно начинается еще задолго до зачатия и рождения человека. Потому что душа подходит к телу матери, ну, там, в определенном возрасте, да, и до зачатия там могут происходить там, не один год, а то и десятки лет, она может просто находиться рядом. И, соответственно, воплотиться. Да, и, соответственно, все это время оно тоже влияет на формирование личности. Потому что, ну, именно личность делает выбор. Сознание – это те самые роли, которые человек приобретает, и которые вот сознание начинает формироваться с момента воплощения. Угу. А личность начинает формироваться именно с момента подхода. Поэтому определенные какие-то наработки, так называемые, да, определенный багаж, он уже есть. Именно поэтому там некоторые дети относятся, ну, там, к каким-то дядям или тетям, которых мама почему-то не любит, там у нее плохие отношения, уже негативно и плохо, хотя ни разу их в жизни не видели. Знаешь, хотел спросить, вот смотри, в самом начале ты сказал по поводу, ну, по поводу медицины, по поводу таблеточек, которые помогают нам здесь сейчас снять боль. А вот как к этому относиться? Как к этому правильнее относиться? Понимаешь, ну, вот на самом деле боль надо терпеть, если где-то голова там, например, заболела. Или все-таки имеет смысл воспользоваться? Ну, здесь надо своим чувствам доверять. Потому что некоторые боли терпеть нельзя. Ну, как вот тут. Если аппендицит уже лопнул, то хирург нужен. Угу. Если у тебя рядом нет то, что называется волшебником, да? То есть есть один из моих учителей, волшебник, который делает просто чудесные вещи. Там, необъяснимые вообще. Но таких волшебников немного. И иногда добраться невозможно. Поэтому какое-то вмешательство, оно все равно надо. Для того, чтобы просто продолжать. Потому что когда стоит вопрос, там, условно, там, жизни или смерти, да, то есть, ну, все, ты все равно поможешь человеку. Тут вопрос именно просто в правильной реакции и в твоих дальнейших действиях. То есть, если ты каждый раз там съел таблетку, все отпустило, там, как жареный петух убежал, и можно снова бегать и прыгать, веселиться, пока новый прибежит. Ну, это ли выход? Угу. Тут вопрос именно, что ты делаешь дальше? Какие ты из этой боли сделал выводы? Анализируешь ты ее, не анализируешь? Или ты просто все выпил таблеточку, лежишь, ждешь, а сейчас пройдет, вот еще чуть-чуть не прошло, еще парочку таблеток закинул, да, хоп, все прошло и побежал. Как ни в чем не бывало, делать то же самое. Ведь эффект плацебо никто не отменял. Ведь мы же своим мыслеобразом даже просто можем воздействовать на ту самую головную боль. Ведь этих экспериментов и в 20 веке проводили по всему миру. Когда части пациентов давали обыкновенный мел, а части пациентов давали те самые таблетки. Эффект был очень сопоставимый, очень одинаковый. Поэтому здесь, если уже вот почему-то пришлось там выпить эту таблетку, если почему-то пришлось уже там принять какое-то лекарство, у каждого лекарства есть побочные эффекты. То есть надо понимать, что помимо тех побочных эффектов и осложнений, которые написаны в аннотации к лекарству, есть побочный эффект, который не описан ни в одной аннотации. Это блокировка энергетики человека. Потому что любая таблетка, точно так же, как ГМО, там, точно так же, как и добавки всевозможные, которых масса сейчас появилась, они бьют именно по энергетике человека. Угу. А вот восстановить энергетику, но тут уже надо уметь. Там не каждый взрослый-то умеет, а что говорить о ребенке? То же самое, мы же все знаем, если там почему-то нам пришлось выпить антибиотик, то потом надо пить еще там определенные лекарства для того, чтобы восстановить микрофлору. То есть они разрушают, а ведь все эти пилюли, они разрушают не только энергетику, они разрушают и другие органы. Почему говорят? У меня мама все время говорила, ну да, говорит, пьем таблетку, одну лечим, другую калечим. Но оно же так и есть. Поэтому здесь вопрос просто все, вот какие решения человек принял, что он делает дальше. И мере его, по мыслям ему, все и получится, и воздастся. Так, хорошо. Светлана, можно поподробнее, как проговаривать страхи? Ну вот, в первом нашем вебинаре «Детская природа взрослых страхов» мы там рассмотрели видов 20, наверное, вариантов 20 о том именно, как прорабатывать страхи. Поэтому давай, наверное, просто рекомендуем, да, немножко посмотреть. Даже открыть, даже просто включить на ускоренную перемотку, да, посмотреть, там тем более слайд, ну там же слайды идут, да, если даже почему-то там нет времени, там или там просто смотрели, но забыли, проще посмотреть там, потому что мы сейчас будем повторяться, а это, ну, очень надолго. Хорошо. Если конкретный вопрос уже по какой-то методике выбранный и непонятный, тогда пишите, я в письме подробно все расскажу. Угу. Смотрите, можно на сайте Народного славянского радио набрать по ведущему, вот, и я думаю, там выскочит как раз вебинар Алексея Странника, и дальше найти, вот, прийти к первому. Елена Кармашова. Человек уже пожилой, и изменения в здоровье не связываются со своими психологическими проблемами. Не воспринимает объяснения, как донести, возможно ли, или уже оставить как есть. Пока ребенок не примет своего родителя таким, какой он есть, он не сможет до него ничего донести вообще. Более того, есть такое хорошее выражение. Пока ты не примешь мать, ты не сможешь даже начать понимать, кто такой отец. Пока ты не поймешь, кто такой... Пока ты не примешь себя, ты не сможешь понять, кто такая мать. Пока ты не примешь мать, ты не сможешь понять, кто такой отец. Пока ты не примешь отца, ты даже удаленно не сможешь начать понимать, что такое Бог. Понимаете, вот для того, чтобы... Вот и люди, когда говорят там о вере, о духовности, там о чем-то великом, там большом, светлом, они очень часто просто не задумываются. А тут они просто прочитали очередную книгу, послушали очередного гуру, и все, и думают, что вот у них теперь истина в первой инстанции. Веды, они не написаны, они не были написаны никогда, и они не написаны до сих пор. Но читать их, то есть считывать с пространства под силу любому, достаточно только захотеть. Мы недаром, вот, недаром назывались сло, ну, славяне через О, да, потому что они славливали, слово жили. То есть сейчас просто маленько все поменялось, и люди верят всевозможным авторитетам. Слушай, как интересно, да, и славливали, и ловили, и через слово передавали, и все вокруг одного крутится, да? Да. Сколько образов сразу? Образов очень много. Почему оно называется многообразный язык? Потому что каждый образ, когда кто-то говорит, там, вот расшифруйте там, вот это слово по буквице, да, но оно возникает определенную улыбку. Вы только сами его для себя расшифруете, находясь в сегодняшнем контексте, в своем запросе и так далее. Мы можем поговорить об этом, найти какие-то общие, добавить дополнительные грани к тому, что вот открыл для себя каждый, обогатить мир друг друга. Вот. Но не доказать, что я прав, потому что прав каждый. Конечно, потому что есть определенные принципы. И если ты понимаешь эти принципы, то все, тебе уже не важно, в чем разбираться, тебе уже не важно, куда двигаться. Ты можешь понять и конкретно осознать принципы какой-то профессии, и все, и у тебя уже есть инструмент для познания всех других профессий. Угу. Просто вызубрить ее и не смочь больше никем работать, там условно, там ни над чем трудиться. То же самое здесь, когда взрослый человек, он такой, какой он есть, и у него свои устоявшиеся привычки, более того, у него своя судьба. Да, ребенок пришел, ребенок почему-то выбрал своих родителей. И вот он их выбрал такими, какие они есть. И ребенок проходит свои уроки, а взрослый проходит свои. Как я вообще могу заставить кого-то что-то делать против его воли? То есть я не могу изменить мир, но я могу изменить свое отношение к миру. Мне в прошлом году я познакомился с замечательным человеком, Кедровик мы его называем. С ним знаком заочно долго, а тут познакомился очно. Вот. И он как раз вот на эту тему рассказал пример. Он сам очень много лет занимается здоровым образом жизни, пропагандой здорового образа жизни, делает очень много замечательных там, снадобий всего на свете и поделок из кедра, и, ну, вообще из, там, из трав, из деревьев, из разных. Вот. И он рассказал такую ситуацию. У него есть сын. И все время, говорит, когда я приходил к сыну домой, я, говорит, все время шел в гости, я ему приносил чай, я ему приносил, говорит, кедровые подушки там, либо какие-то еще, вот все, вот это вот на это пользуй, вот это привяжи, услышу, кто-то кашлянул, там вот это покапай, там вот этим помажь, он там мази, крема разные делает. Вот, но меня, говорит, никак сын не воспринимал, и слушать как бы не шибко хотел. И однажды я, говорит, решил вот совсем, что, говорит, все, вот не хочет пить там и кушать, я, говорит, тогда его победю по-другому. Я, говорит, сделал ему матрас. Замечательный большой матрас из кедра. И я, говорит, притащил ему этот матрас его домой, приношу, ставлю, говорю, вот, теперь ты на этом будешь спать, можешь больше ничего ни пить, ни есть, у тебя и так все будет хорошо. Ну, с чувством выполненного отцовского долга ушел. Через несколько дней иду, говорит, к нему в гости домой, счастливый, довольный, несу опять там пакетики с чаями там и с чем-то еще, прохожу мимо помойки, поворачиваю, говорит, голову, стоит этот матрас. Ну и все. У меня, говорит, все руки опустились, все опустилось, и я, говорит, для себя принял решение, больше не вмешиваюсь. Вот не лезу, ни к чему не приучаю никого, ни о чем больше не говорю, не доказываю. Просто живу как есть. И стал, говорит, к ним ходить в гости, как дедушка. Просто как дедушка. Поиграть с внуками, там, почитать, чаю попить. И вообще никаких разговоров вот, о том, что там, чем занимаемся, там, как вот, просто, проект, да? Ничего, никакой пропаганды. Прошло больше года. В очередной приход, я, говорит, сижу, мы, говорит, сидим с сыном, разговариваем. И он, говорит, ко мне поворачивается и говорит, пап, слушай, у тебя вот помнишь, подушки тогда, говорит, были какие-то, еще что-то, а то вот у меня, говорит, вот тут что-то не то, я, говорит, хочу попробовать, можешь принести? То есть все, вот оно, он отпустил ситуацию, он перестал показывать и доказывать. А энергетика-то меняется. Я же стою остаюсь спокойный. Я наполняю пространство спокойствием. И тут как раз и включается то самое мудрое выражение. Наши дети не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. И внутренний ребенок, пусть даже глубоко загнанный, он просыпается. Но ведь он же любопытный. Блин, что ему так хорошо? А, ведь он же там говорил, у него чего-то есть, я тоже хочу попробовать. Дети почему всегда лезут? Им охота попробовать, пощупать, потрогать, они за новизну, за любую. И, соответственно, твое состояние, которого у них нет, которое для них новое, оно тоже включается. Мы так и на родителей, на своих действиях, и на детей, и на всех, на все окружающее. Поэтому вот самый простой рецепт, как вот помочь маме. Перестать помогать. Чудно. Так, Наталья Панкова. Алексей, у меня такая привычка была. Если мне больно, то надо было обязательно поговорить. За что моя мама меня всегда осуждала. Не сбрасывай свой негатив на других. Вот научилась писать. Но желание поговорить все равно есть. Благо, у меня есть очень хорошая подруга. Ну, так и есть. Потом просто, ведь... вот тут разница в чем? Вот есть диалог, да? Или есть монолог? Потому что когда просто проговорить, а с той стороны восприятия нет, ну и отклик не такой. Поэтому да, иногда проще написать, чем кому-то ты что-то рассказал, а на тебя там что, опять ты там все сливаешь. Поэтому почему я и сказал, что вот, ребят, есть друзья, есть близкие люди, есть кружок по интересам, в конце концов. Угу. Вот самая шикарная форма — клуб анонимных алкоголиков. Да, люди приходят, рассказывают о себе, там хлопают, никто никого не осуждает, и люди получают поддержку и излечиваются. Там точно так же там наркоманы там, и так далее. То есть их же много таких объединений по всему миру. Там на какие темы только не собираются. Там у женщин есть, вот там некоторое одно время там было модно, организовывали, ну, типа своего рода круги такие, да, вот кто живет с абьюзером. А как жить дальше, да, а как поступать? Там женщины делились своим опытом, как они выходили там из этих сложных взаимоотношений. Всегда есть поддержка, тем более сейчас есть интернет. Да, если ты не можешь что-то найти почему-то рядом, ну начни с того самого интернета. Угу. Ищи именно то, что тебе действительно надо. Так, Сергей. Заболел известным вирусом. Месяц проверки всего организма на прочность. Очень сильное воздействие на дыхательную систему и нервную. После месяца болезни иногда трудно дышать. Для чего происходит эпидемия, когда заболевают многие? Это общая трансформация или зачистка? Ой, есть много высказываний там и выражений на эту тему. Да, мне понравилось высказывание, по-моему, Лайтман сказал, Михаил Лайтман. Планета устала. Вот просто устала от того, что мы творим. И начала, ну, просто свою чистку, начала чиститься. Потому что любые извержения вулканов, любые катаклизмы, любые землетрясения, там наводнения, что бы ни было, это просто способ очиститься. То есть есть даже старый добрый анекдот хороший на эту тему. Две планеты встречаются. Вот, одна вся такая цветущая, красивая, там светлая, а вторая вся чешется, там скукоженная какая-то. Он говорит, что, говорит, с тобой? Он говорит, да, говорит, не могу, говорит, ничего, люди, говорит, завелись, что делать, не знаю. Вторая, слушай, а я, говорит, принимаю, говорит, пару-тройку больших метеоритов, там, в 1000 лет, и у меня все нормально. Все, вот по сути, там, вот нам все говорит о том, что люди, поменяйтесь. Поменяйте себя, поменяйте свое отношение. У каждого человека есть цель в жизни, у каждого человека есть предназначение в жизни. Чем мы занимаемся? Реализуем мы себя, реализуем ли мы свое предназначение? Да, раньше на Руси, да как и в других странах, еще маленьким детям определяли предназначение. Там у индейцев даже имена менялись с возрастом. Сначала одно имя, потом он проявлял какие-то навыки, другое имя, в зависимости от того, кто он есть. Сегодня он зоркий глаз, да, послезавтра он хитрый лис. То есть это было везде. То есть просто мы перестали чувствовать себя, мы перестали доверять себе, мы перестали доверять нашим предкам. Поэтому... Тоже, Так ведь у нас тоже каждое имя – это была функция, которая и им-то давалась в определенном возрасте, когда уже он начинал себя проявлять. Поэтому да, это общая традиция. Было имя, было имя по рождению, было имя по предназначению, по назначению, было сакральное имя и так далее. Имен было много. Угу. Просто кто-то к этому и сейчас уже приходит, возвращается. Кто-то, ну, к сожалению, да, вот часто попадаются люди, не совсем понимающие, что они делают. И поэтому возникает там, ну, определенное шоу. Но, тем не менее, там, то, что называется, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому любая болезнь, я же не просто так привел пример того самого графа Орлова, да, которого Екатерина отправила спасать Москву от чумы, который носился здесь по полной программе и лез везде, где только не был, и он ни разу не заболел. И он был не один, рядом с ним были люди, рядом с ним были помощники. И когда он... Первое, что он сделал? Он пришел в тюрьмы к смертникам, у кого было пожизненное заключение, либо кто должен был, вот кого должны были казнить, и предложил ему, ну, условно простую сделку, да, назовем это так, что вы убираете, сжигаете трупы, за это я вам даю свободу. Людям нечего было терять. Люди не боялись, у них не было страха, они вышли, они не просто соприкасались там вплотную, да, какие маски, какие там руки помыть. И все было нормально. Тот же самый Нострадамус, не просто так я его вспомнил. В моменты эпидемии, когда от чумы вымирала вся Европа, он спас бешеное количество людей. И он ни разу сам не заболел. Да, к сожалению, там у него произошло несчастье, там что-то где-то вот было не так, потому что у него от этой же эпидемии умерли жена и две дочери. Но все в наших руках, все в наших силах. Так, Ольга Кулинич, вопрос в эфир. Границы гибкости, как их определить? Можно подстроиться под другого и потерять себя? Разве это гибкость? А кто говорит про подстраивание? Мы же говорим про сонастройку. Именно сонастройка. То есть не надо ни под кого прогибаться. То есть надо просто оставаться самим собой. Кто-то, когда люди встречаются и начинают договариваться о каком-то деле, там вот что-то делать, есть же хорошее выражение: договоритесь на берегу. Но если при этом договоре на берегу человек сидел, молчал, ни слова не сказал, ну, извините, на него планы свои построили. У меня был хороший пример в моей там старой доброй там прошлой жизни, да, бизнесовой, когда я принял на работу трех человек и оставил их в одном кабинете часа на три. Просто они утром пришли, а пока вот туда-сюда беготня, я их одних оставил. И когда я зашел к ним в этот кабинет через три часа, я понял, что я пришел на вражескую территорию. Потому что у них уже были свои понимания, свои четкие вот разграничения. Они уже поделили, кто что делает. Они уже договорились между собой. И я пришел, сижу, думаю, опачки, а кто кого и, собственно, нанимал, и зачем? И мне пришлось просто их ломать. Вот просто реально ломать, потому что все, ребята, нет, вот ты для этого, ты для этого, ты для этого. И пришлось уже, вот как это условно, ну, договариваться, передоговариваться заново. То же самое и здесь. То есть если вы живете в ладу с собой, если вы пришли со своим мнением, вы его спокойно говорите, да, будет вот так, я буду участвовать, если будет так. Да есть же у Тарасова хороший пример есть, да, что она поступает с позиции силы. То есть я сказал да, потому что я так решил, я хотел сказать да. Угу. Это с позиции силы. А я сказал да, потому что мне деваться было некуда. Ну все, это с позиции слабости, а чего вы тогда хотите, ну вас и будут дальше пользовать. Поэтому между сильными, большими, там, между знающими, чего они хотят, возникают очень крепкие союзы. Тем более, когда люди живут по совести, по чести, да, когда мы говорим о достатке, а не о прибытке, тогда все честно. Открытое сердце, наше все. Наталья Панкова, Алексей. Повторите, пожалуйста, кто как говорит богатый и как говорит тот, кто в достатке. Все, что у меня есть, мне надо. Или все, что надо, у меня есть. То есть тот, который в достатке, это все, что у меня есть, мне надо. Да, вот то, что у меня уже есть, оно мне необходимо, оно мне нужно. Потому что если у меня чего-то нет, оно мне зачем? Если какая-то потребность, у меня же возникает мыслеобраз, все, и оно проявляется. Но придет. Угу. У меня, помню, ну как у меня пример любимый там про дядю моего. То есть как он, вот там на пенсию шел, в деревне живет, да, пенсия небольшая. И жена ему кисточку с краской выдает, говорит, все, вот они окна, вот они кисточка с краской. Вот чтобы они блестели, я, говорит, их вот эти уже, говорит, все, говорит, там покосившиеся, там и потрескавшиеся, шпаклевать там это, говорит, не собираюсь. Он такой, говорит, что хочешь, говорит, хочешь пластиковые поставь, мне, говорит, вот, лишь бы, говорит, они были блестящие. Красивенько, да? Сел, дяденька, подумал, купил поросяту, что называется, там нескольких поросят вырастил за лето, осенью продал. И поставил пластиковые окна, все. Резонно. Так, Елену Кармашову интересует, как ты относишься к книгам Синельникова? Я вот повторю, я не помню, кто это сказал, но я повторю одну такую вещь. Я писатель, я не читатель. Вот я не читал Синельникова. Более того, я даже не слушал Синельникова. Я знаю о такой фамилии, потому что вот у меня дочь периодически ее называет. Ну, ты знаешь, вы говорите очень близкие вещи, я тебе скажу. А все говорят очень близкие вещи. Все говорят об одном, ну как, знаешь, этот, вершина одна, а троп много. Вот тут примерно то же самое. Да. Все идут, но рядышком. И просто кому-то понять не так, кому-то понять не так. Кто-то пришел через Синельникова, кто-то пришел через другого человека, и дай бог всем здоровья. Да, вот совершенно верно. У каждого слушателя вот свой лектор, да, у каждого лектора свой слушатель. И тот, кто что-то услышал от меня, понял через меня, ну, слава богу, значит, не зря. Тот, кто понял от кого-то другого, тоже слава богу. Потому что я иногда вспоминаю там книжки, которые вот когда-то читались там еще в школе где-то почему-то. Я не понимал там, что они означали. Ну вот через них что-то открылось, через них какое-то понимание. Много там вещей по здоровью я понял, когда просто сидел около песочницы и наблюдал, как дети играют. Угу. Ты это говорил тоже в одном из вебинаров. Да, за своими детьми наблюдал, там вот за внучкой там сейчас наблюдаю. То есть это вот оно, ну, оно вокруг. И вот мой друг-учитель, когда вот помню, я вот не забуду никогда его фразу, это же вот, что вот ведические знания, они разлиты вокруг. Они всегда и никуда не девались. Просто рано или поздно рядом с вами появляется человек, который обращает на них ваше внимание. Все, а вот что уже послужило этим ключиком? То есть вам же только дорогу покажут. Либо там на дверь укажут, да? Но никто ее за тебя там не откроет, не войдет за тебя туда и ничего там не сделает. Это все зависит от собственного выбора. Ты знаешь, у Андрея Ивашко в энергоинформационной безопасности есть хорошая такая, один из хороших принципов. Отделяйте информацию от носителя. То есть важнее не личность, которая перед тобой, а все-таки что она тебе дает, ту информацию, которую она несет. И как, ну и как следствие, какие выводы ты уже из этого сделаешь, как ты это будешь воспринимать? Ну, согласен, да, потому что абсолютно не важно, через кого вот та самая условная истина, да, она пришла в этот мир. Какой он веры, какой он религии, чего бы он ни был. Угу. Он взглядов не придерживался. Мы же до сих пор вспоминаем, когда вот говорим про управление там, мира, там, о том, что происходит. Да? Мы, с одной стороны, понимаем, там все относятся к фашизму, понятно как. Но тем не менее, те самые идеологи фашизма, они про ту же самую психологию и про управление человечеством, они все рассказали в открытую. Как это происходило до них, как это происходило при них и как это происходит сейчас. Это разные, а суть-то. Ну да. То есть, как бы я ни относился там к тому самому этому нашему человеку, который всем рассказал о том, что люди произошли от обезьян, да, ну Чарльзу, не побоюсь этой фамилии, Дарвину, да? Но тем не менее, вот я придерживаюсь друг противоположной точки зрения. И Я так думаю, что он просто другое имел в виду, когда все это дело говорил. Что именно обезьяны произошли от человека. Просто вот в определенный момент там люди свалились в своем развитии, да, вот и улетели до приматов. Ну, знаешь, вот, ну так, просто если порассуждать на эту тему, в любом случае эволюцию никто не отменял. Тут не обязательно было происходить от обезьяны, но те внешние условия, в которые попадают там любые живые организмы, в том числе и человек, даже если там, ну не знаю, вот эта теория о том, что планета была заселена людьми, попав в эту среду, он тоже под нее менялся. Силу, там, не знаю, там, сил притяжения, природных факторов, там, состава воздуха и прочее, прочее, прочее. Ну, я вот, судя это по... Как раз, извини, это как раз вот это, адаптивные свойства организма. Знаешь, вот адаптивные свойства организма, они несколько усечены в этом отношении. То есть мы можем с одной пищи перейти на другую. Организм может там научиться вообще получать там пищу условно вообще без какого-то там питания, без продуктов. Но с точки зрения изменения энергетики планеты, с точки зрения там изменения притяжения там и больших каких-то катаклизмов, то те же самые раскопки, они уже подтвердили сплошь и рядом, что, ребята, вот были титаны, были лемуры, были атланты и были арийцы. И это разные расы. И одна в другую не переросла. Да, какое-то время часть из них жили параллельно. Даже фотографии 18 века, 19 века, там и первые кинохроники съемки, да, есть, когда те самые там гиганты, так называемые, ходили, которые еще продолжали какое-то время жить на планете. Есть много картин, которые сохранились там 17, 18, 16 века, на которых видно, что параллельно две цивилизации живут. Это просто разные цивилизации. Поэтому, ну да, вот там, условно, там человек бреется. Вот он один перестал бриться, он стал другой, но это не значит, что он эволюционировал. Поэтому тут... Ну, я имею в виду немножко другие вещи. Ты знаешь, не то, что вот сейчас, да, на протяжении одной жизни, но все равно какие-то изменения там на протяжении тысячелетий, там, десятков тысячелетий, все равно же они могут происходить, понимаешь? Нет. А, ладно. Да. Давай о простом. Дмитрий. Ну как, относительно простом. Дмитрий спрашивает. Доброго здравия. Что вы скажете, если бы... Если беспокоит печень? Благодарю. Ну, то же самое, что на первый вопрос. То есть надо общаться, надо разговаривать. Печень в том числе может быть следствием чего-то другого, да? Ну, понимаете, просто печень — это условно там фильтр, да? Просто фильтр, который не пропускает. Который много чего не пропускает, который все фильтрует. И причин тому может быть много. А что именно он фильтрует? Это точно так же, как болезнь позвоночника. То есть, знаете, там у пациента, у меня, вот, допустим, пациентка одна, у нее, ну, как сводила ногу. Причем вот тут пятку, ступню сводила очень сильно. Вот. И мы как бы там с ней работали, да, но параллельно там я искал, вот, ну, собственно говоря, а где замыкает-то? Ведь я нашел же эту точку. Я когда массаж делал, просто я эту точку нашел на плече. Просто на плече. И нажимаю, у нее судорога сводит, я на плече и нажимаю точку, у нее нога расслабляется. То есть просто поэтому вот эти вот пути, они очень сильно зависят. А та самая печень, это по сути, ну, та самая губка, да, это фильтр всей кровеносной системы. Куда может очень много откуда. Так. Да. Ну вот смотри, опять тоже вот по поводу диагноза. Эльвира Стянова. Скажите, пожалуйста, о чем свидетельствуют гормональные нарушения по линии гипертиреоза? Ну, опять туда же. Понял. Космо Котя. Как понять аллергию с рождения, допустим, на кошек? Аллергия с рождения — это вот как раз тут... Я сегодня же об этом уже сказал, что родители, вот, именно родители, где? Вот где-то с детства пришло, вот, именно с детства пришла эта самая причина, именно этой вот всей аллергической реакции, да. Тут, ну это вот опять же первый вебинар наш, проработка вот тех самых детских вещей. Угу. Потому что все... Вот убрать любую аллергию, вот если она... Ну, у большинства людей просто, вот реально просто. Достаточно вот там условно мед и вода, все. Там, если аллергия в том числе и на мед, причем даже самые сложные запущенные случаи, главное, чтобы мед был настоящий. Давай все-таки, подожди, давай так. У нас не медицинская программа, да, в любом случае мы настоятельно рекомендуем вот, по медицинским вопросам обращаться к врачу. Вот. И все, о чем мы говорим, оно носит, ну, ребят, давайте понимать, это все-таки больше рекомендательный характер. Это повод задуматься о себе и о том, что с нами в жизни происходит. Вот. Но не надо просто вот огульно, да, вот сейчас Алексей что-то сказал, все, схватили мед, схватили воду, побежали, и сейчас не панацея. Давайте так. Нет, понятно, что я просто к чему там заговорил про мед. Да, есть народные способы, угу, которые вылечивают болячки. Но, опять же, если внутри причину не найти и не проработать, она все равно будет сидеть, и она вернется. Угу. Поэтому одно другое вот никак не убирает. Поэтому убрать аллергию, говорю, вот любую аллергию, действительно просто простой народный способ. Вода и мед. Просто берется каждое утро натощак, берется чайная ложка меда, растворяется в стакане воды комнатной температуры и выпивается. Там 20-30 минут ничего не пить, не есть. Если есть на мед аллергия, то начинают буквально там мед на кончике ложки, доводя его вот до просто полной чайной ложки. Все. Аллергия проходит вся. Другой вопрос, что да, надо, чтобы мед был настоящий. А дальше что? Потому что тебе помогло, тебя отпустило. Если ты мысли менять не будешь, то через, там, грубо говоря, там, через какое-то время тебе и мед помогать перестанет. Ну, а заслужил ли ты этот шанс? Mm-hmm. Вот, шанс ты заслужил, а второй раз можешь уже не заслужить. Поэтому тут все равно искать причину, а причину искать ее надо конкретно прорабатывать. Потому что все болячки психосоматические, но они очень разные, они такие сборные, соборные. Светлана, наши бабушки не слышали, что такое климакс, а сейчас у каждой второй женщины. Да еще эта болезнь молодеет. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, с кухонной войной. Во всем мире идет кухонная война за выживание. Конкретно война на выживание. Женщины воюют с мужчинами, мужчины воюют с женщинами, каждый доказывает свою правоту, каждый там вот и понеслось. Все, вот именно в этой войне и есть причина. Угу. Я от бабушек никогда ни разу не слышал вообще такого заболевания. Ну вот, ну не говорили вот в деревнях, вот где был там старики, никогда не рассказывали о том, что такое бывает. Это молодая болячка, которая начала проявляться, которая так называлась. Сергей, вот смотри, как раз к предыдущему вот, чуть-чуть разговору. Для укрепления иммунитета и нервной системы необходимы витамины или можно укреплять позитивными мыслями и образом жизни? Понимаете, вот здесь есть такая вот химическая такая подмена небольшая, да? Вот чтобы не попало в наш организм, для того, чтобы оно... Организм начал это дело усваивать, там, питать и так далее. Вот все, что попало, он раскладывает на аминокислоты, а потом из этих аминокислот, как из кирпичиков, из кубиков, собирает то, что ему надо. Угу. И вот ни один еще, как это, научный деятель, который как бы не пытались, не доказал о том, что если ты съел условно там витаминку, и витаминка разложилась на аминокислоты, и потом именно из этих аминокислот собралась витаминка, которая усвоилась организмом. О том, что из этих же аминокислот не собираются минералы, углеводы там и так далее, никто не доказал. Плюс есть пример людей, множество людей, которые, то что называется, праноеды, которые вообще ничего не едят. Есть англоязычный, ну, читал переводную, ой, там диссертация была чья-то, в Южной Америке племя, У них вообще монопродукт. У них больше 9,5% потребления картофель-батат. И там немножко кореньев. И у них все нормально, и со здоровьем, и когда наблюдали, там фиксировали случаи, что у них там женщины глубоко за 60 рожают полноценных детей. Очень здоровых, и все подвижные, и сколько лет живут, там так и не было дано заключения. Поэтому вопрос не в том, съем я витаминку или съем я минералку. Вопрос вот как раз в той самой голове и вот в моей энергетике. А готова ли моя, вот готов ли я, вот мой, готов ли мой организм переработать то, что есть? Нет ли у меня сомнений? Почему официальная медицина начала бурно протестовать против сыроедения, против там, вегетарианства? Потому что как только народ начал огульно садиться на вегетарианство, потом там, по каким-то своим там, шизотерическим причинам, что произошло? У него внутри понимания нет, а в книжке он прочитал, и ему сказали, что надо. Хорошо, и побежал, да. Он сел на всю эту диету, и у него понеслись осложнения. И они полетели в больнице там, на операции, кто с язвами, кто с колитами, кто там, каких же только не было проблем у людей. А все потому, что просто голова не готова. Угу. Ну, если сам не готов, ну а что ты хочешь? Ну да, если это становится борьбой с самим собой вот, и ограничениями для самого же, для себя, ну как? Ты сам угнетаешь свою нервную систему, сам угнетаешь организм. Да? Когда идешь на радости, когда ты понимаешь, вот, ну ладно, не буду повторять твои слова. Ну, правильно все говоришь, так оно и есть. Поэтому, если человек уже встал на этот путь, и он не отказывается от чего-то, он просто ест то, что хочет. И если вдруг ему завтра придется съесть там кусок мяса, с ним ничего не будет. Вообще не расстроится, да? Мы смеялись как-то с друзьями, у меня тоже друзья, вот там ты что, надо сыроедить, все там, а ты как вот сегодня взял там вот чего-то там съел? Я говорю, знаете что, я говорю, хочу, вот что хочу, то и кушаю. Угу. Захотел это съел, захотел то съел. Но я говорю, зато не боюсь, что я вот в поездках по нашей большой стране где-то вот сильно захочу кушать и куплю у бабушки пирожок. Мне не важно, с чем он будет, я не отравлюсь. Угу. И там корешками там я попитаюсь в лесу, да? Со мной ничего не случится. А вот с тем, у кого в голове вот надо кушать только так, а не так, а это можно, это нельзя, все. Он чем себя прокормить-то сможет, не дай бог что-то случится. Догматами. Да. Догматами. Так. Ну опять практический вопрос. Крым онлайн. Здравствуйте. Каковы причины ревматоидного артрита, деформаций? Пришел к тому, что это самоедство, блокировка эмоций, чувство вины. Может быть, еще не отпущенные в детстве обиды на родителей. Благодарю. Ну, я предлагаю туда же. Ну, пообщаться, да? Лучше на эту тему. Да. Если вопросы, пусть лучше на почте. И там спишемся, созвонимся, пообщаемся. Ну, вот смотри, тоже вот Максим Петроченко. Здравия всем. Системная склеродермия. Какая причина может быть? Ответ прямой не нужен, только направьте. Благодарю. Ну, наверное, все-таки стоит это. Ну, это общение. Я говорю, я не практикую вот там целительство, то, что называется, да? То есть, как, я делю вот две вещи. Есть магия, есть волшебство. Вот все, я за волшебство, я не за магию. Ну, подожди, расскажи, что в твоем понимании, где эта грань между магией и волшебством? А грань проста. Волшебство – это там, где ты проводник. Ага. Я могу быть каналом, я могу быть, вот я просто проводник. И если у человека есть запрос, если у человека есть понимание, то через меня ему придет то, что ему нужно. Uh-huh. А магия – это когда люди призывают там определенные силы, призывают силу, ну, пользуясь силой определенных эгрегоров, ну, условно, восстанавливают там энергетику, там либо еще что-то. Это магия. Все, поэтому у магов свои клиенты, у волшебников свои клиенты. Понятно. Слушай, волшебник, странник, а у нас закончились вопросы. И как раз ровно 2 часа. Ну, тогда... На этой волшебной ноте... Да, на этой волшебной ноте у меня есть две коротенькие притчи, прям очень коротенькие, я прям их под занавес специально оставил, хотел сказать. Поэтому притча номер раз. Волны мыслей. Человек, не умеющий плавать, в панике барахтался в реке. Он поднял тучу брызг, и по реке побежали волны, которые человек в страхе принял за опасение течения. И он начал бороться с речными волнами. Наконец, уже утопающий, он сообразил, как нужно держаться на воде, и понемногу доплыл до берега. Выбравшись же из воды, он оглянулся и увидел, что на реке полная тишина. А он все время боролся с волнами и брызгами, которые сам же и создавал. Чем больше мыслей, тем больше несчастий. Избавишься от множества мыслей, добавится больше благодати. С благодатью узнаешь, что такое благо. Все несчастья начинаются с нас самих. Но если навести порядок в мысли, эти несчастья закончатся. И коротенькая притча, как раз вот тему там борьба с неврозами. Один психиатр посетил мастера. «Как вы справляетесь с неврозами?» – спросил специалист. «Я освобождаюсь от них». «Но как? Вместо того, чтобы решать проблемы, я разрушаю эго, которое их порождает. Но как это сделать? Переберись из тюрьмы своих мыслей в мир ощущений», — ответил мастер. Поэтому я всем благодарю. Я призываю еще раз жить. Живите чувствами. Живите открытым сердцем. И желаю всем счастья. Я благодарю. Отлично. А вот еще хотелось бы поблагодарить за сегодняшний эфир Светлану, которая в чате собирала и готовила все вопросы. Евгения, которая осуществляла техническую поддержку. И вас всех за то, что были здесь, задавали вопросы. Ну и учимся, развиваемся, делаем мир лучше. Добра всем. До свидания. Всем добра. Народное славянское радио. Духовное возрождение.